Часть первая. Тревожность. Глава первая. Тревожная тревога. Откуда растут ноги? Тревога — это напряжение между сейчас и потом. Фредерик Перлс. Гештальт-семинары. Любовь дарит тепло и умиротворение, чувство защищенности и нужности. Когда тебя любят, ты полноценный и можешь все, чего не захотел бы. Как понять, что ты любим? Вопрос пространный, неопределенный. Но как на самом деле понять, что тебя закрывают броней любви от всех невзгод и трудностей? «Я люблю тебя». Эти волшебные слова от мамы за свою жизнь я слышала всего лишь несколько раз, а от папы никогда. Не принято в нашей семье выражать позитивные эмоции и поддержку. А вот негатив, наоборот, плескался через край. Я часто была свидетелем скандалов и обвинений, унижений, и это всегда сильно пугало, потому что когда мужчина применяет физическую силу по отношению к женщине, это вообще рвет все нормы морали, которые в нас воспитывают. Девочек надо защищать. А кто тогда их должен защищать? Я старший ребенок в семье, первенец. Умница, красавица, тихая, спокойная феечка, которая никому не мешает. Выполняет просьбы, убирает за собой игрушки, сама делает уроки. Серая пугливая мышка, которая часто расстраивалась по пустякам, очень боялась быть неугодной взрослым. Мы с сестрой родились на Украине и до моих 5 лет жили там. А вот в школу пошли в России, 2 класса отучились и вернулись. Папу корни потянули, или они с мамой устали ютиться в двухкомнатной хрущевке 2 семьями, да еще и рядом с деспотичным дедом, который не давал спуску. А там был свой дом. 3 комнаты, кухня, 2 веранды, большая кладовая и пристройка, огород, бабушка Маруся, мой эталон доброты и бескорыстной любви. Идея была отличная. Вернувшись в глухую деревню, где нет ни школы, ни больницы, ни садика, мы были счастливы и свободны. Свежий воздух, простор, все знакомые, гуляй, рванина. Но, к сожалению, не было работы, и в таких маленьких деревеньках люди жили за счет своего хозяйства — куры, гуси, коровы, свиньи, лошади. А у нас этого хозяйства не было, только машина. Родители привозили бензин, тем и зарабатывали. Но немного. Мы выживали. Однажды мама заболела и, сидя на переднем сиденье нашей Таврии, истекала кровью и плакала, что умирает, а средств на необходимые лекарства не было. Мы с сестрой сидели сзади и тоже обливались горючими слезами, боясь потерять ее. Это событие врезалось в память, не давая забыть страх возможной потери близкого из-за нищеты, безысходности и несправедливости. 1,5 года спустя получили телеграмму. Неожиданно умер дедушка, и появился повод вернуться туда, где хотя бы была возможность устроиться на работу и нормально жить. Нормально не значит хорошо, но уж точно лучше, чем впроголодь. Родители продали машину, и в вагонном купе мы отправились навстречу прекрасной жизни в большом городе. Для меня это был уже 5 класс, середина года. Говорила по-украински, но не потому, что забыла русский, а просто не успела за 2 недели зимних каникул привыкнуть и полностью на него перейти. Это шло вразрез с моим внутренним состоянием. Мне казалось, что еще немного, и мама с папой одумаются. Мы вернемся в наш маленький уютный дом к любимой бабушке. Но мечтать не вредно. Даже полезно, говорят. Однако не все мечты становятся явью. Это не стало. Мы остались. За месяц пребывания в школе я смогла адаптироваться, свободно заговорила на русском, но успела приобрести обидные прозвища. И вот дилемма. На Украине жили, для ребят была русская. В Россию вернулась, стала украинкой. Словно везде я была не на месте. И этот камень еще много лет лежал на дне моего подсознания и тяготил меня. Так и проходило детство. Родители постоянно на работе, мы под прессом одноклассников, считавших нас изгоями. Одежда, которая изнашивалась до дыр. После переезда жизнь не стала красочней, скорее даже наоборот. Захотелось красиво одеваться, чтобы не быть белой вороной на фоне сверстников, чьи родители могли себе позволить больше, чем наши. Хотелось быть своей. Чем больше к этому стремилась и интересовалась скучными вещами, которые имели отклик среди ровесников, тем больше теряла себя. Я заблудилась. Мой вектор исчез. Личные ориентиры пропали, и я стала кораблем без паруса. Но жизнь бежала. Никто не нажимал на паузу, чтобы разобраться. Никто и не выражал желания этого делать. Никому и дела не было до такой мелочи, как душевные муки. Что это? Это болезнь богатых. Бедные не могут себе позволить подобной роскоши. Несчастная любовь в 16, школа, учителя, страх перед поступлением в высшее учебное заведение, давление со стороны взрослых, личная неуверенность, сомнения, куда идти, куда смогу поступить, насколько хорошо смогу сдать экзамены. Чем ближе был выпускной, тем страшнее становилось. Мне не давали забыть, что потратили деньги на курсы и репетиторов, и теперь, конечно, ждут, что все это было не зря. Я должна оправдать возложенные на меня надежды. А я боялась, что не смогу. Переживала, плакала, испытывала напряжение, по утрам кровь носом шла. Я не высыпалась, не могла концентрироваться. Не покидало ощущение, что это будет конечная остановка, если провалюсь. Никто не готовил к такому повороту. Для меня не было другого варианта. Или я поступлю, или... Что? Я не знала, что, но подозревала, хорошего там нет. Экзамены сданы, аттестат зрелости получен. Идем с подругами по университетам и институтам, подаем заявление. Как оказалось, переживала не зря. Конкурсы бешеные, по 300 человек на место. И куда я со своим средним результатом полезла? Итоги были такие, что всю ночь поливала подушку слезами. Меня ни одно высшее учебное заведение не приняло в свои ряды. Подруг, кстати, тоже, но они довольно легко к этому отнеслись. Вообще они на моем фоне выглядели более спокойными и уравновешенными, не боялись провала. Пометавшись немного в раздумьях, я успела подать документы в колледж, решив, что это будет перевалочный пункт. Подготовлюсь лучше и попытаю удачу еще раз в новом году. На этом, пожалуй, и закончу. Дополню лишь кратко, что в университет я поступала 3 года кряду. С третьей попытки получилось. За это время я вышла замуж, родила дочь, а потом год проучилась на заочном отделении и забрала документы. Причины были. Я разочаровалась в том, какие знания там получала, словно и не уходила из школы. Все та же тонна предметов и информации, которую нужно учить, чтобы было. Я научилась делать шпаргалки, списывать, готовиться к экзаменам за ночь, строить глазки преподавателям за хорошие отметки. Ого-го, как работает. Но полезной для себя информации не получила. К тому же мы с мужем открыли свой бизнес. Больше некогда было заниматься ерундой. Но мама и бабушка при личных встречах все равно давили на больную мозоль. Я не знаю, почему столько лет меня тяготит этот триггер. Возможно, он настолько въелся в меня, будто стал дополнительным органом в теле. «Такие на тебя надежды были, такие деньги мы платили, чтобы тебя учить, а ты...» То мама, то бабушка говорили эти слова, забивая гвоздь в крышку гроба моей уверенности в себе. И мне было стыдно, ужасно стыдно, что я не такая, какой они хотели меня видеть, что я несчастливый владелец диплома ПГПУ, ПГУ или еще какого-нибудь У. Ведь я все еще помню, как они последние деньги от сердца отрывали, чтобы я могла пойти к репетитору на занятия. Бетонная плита вины и собственной несостоятельности давила на грудь. Долгие 13 лет, на протяжении которых я изводила себя, завели туда, где я уж точно никогда не хотела оказаться. Но, видимо, это было нужно, чтобы начать путь освобождения маленькой феи, которая сидела на цепи под стеклянным куполом.